Много милых сердцу воспоминаний связано у меня с Мацаковкой. Помню, однажды я приехал туда перед Пасхой. Была звонкая, голубая, стеклянная весна. Пасха была в апреле, уже прилетели журавли, и на крыше старой каморы появился первый одинокий аист, озабоченно заготовлявший гнездо для своей семьи. Целыми днями он таскал в клюве сухие ветки и прошлогодние листья, как заботливый муж, которому жена поручила заранее приготовить квартиру к переезду. Уже степенно ходили за плугом по борозде в поле солидные и серьезные грачи и поедали червей. Уже в солнечные дни где-то очень высоко в небе кувыркался невидимый жаворонок. Набухали почки сирени в саду. Распускалась верба над прудом. Старые общипанные галки и вороны, намерзшиеся за зиму, чистили свои мокрые перья, сидя на плетнях, и хрипло кашляли, как ночные сторожа, греясь на солнце и оживленно болтая на своем птичьем языке. А в небе тоже шла предпраздничная уборка. Там передвигали, выбивали и выколачивали огромные белые перины облаков, на которых, вероятно, всю зиму спали ангелы. К заутренне ездили в Песчаное за 20 верст в маленькую деревянную церковь к отцу Ионе. Служба была длинная и торжественная. Сочно гудел чудесный украинский хор, состоявший из девчат и порубков. В 12 часов ночи пели «Христос воскресе» и обходили крестным ходом вокруг церкви. Потом отстаивали раннюю обедню и ехали большой компанией со священником к нам в Мацаковку разговляться. В гостиной уже ждал огромный стол, накрытый скатертью и украшенный гирляндами зелени. Чего-чего на нем только не было. И поросята, и индейки, и гуси, и куры, и медвежий копченый окорок, и ветчина, запеченная в тесте, и вазы с яйцами всех сортов, от красных и синих до цвета майского жука, серебряных и золотых, и целый холодный осетр на блюде с куском салата во рту, и сырные пасхи, шоколадная, сливочная, лимонная, запеченная, ванильная, и кренделя, и торты, и вазы с фруктами, и конфеты, и пирожные. Между всеми этими яствами трогательно поднимали свои головки нежные ранние гиацинты, синие, голубые, розовые, желтые. Было шумно и весело, было много молодежи, барышни, дочери окрестных помещиков и земской интеллигенции, разодетые в кисейные белые платья, долго вертелись перед зеркалами, охорашиваясь и поправляя прически и бантики, наконец рассаживались по порядку. По соображениям ей одной известным, тетя рассаживала будущих женихов и невест рядом, на одном конце стола, а стариков отдельно, на другом. Кузены выбирали себе, конечно, самых интересных девиц. Насколько мила и добра была тетя Саня, настолько сыновья ее, мои кузены, были типичными помещичьими сынками. Старший Володя учился в Киеве в аристократическом закрытом заведении коллегии имени Павла Галагана. Принимали туда только юношей дворянского происхождения и жили они на полном пансионе в прекрасном особняке с садом на Фундуклеевской улице. Это учебное заведение было предметом моих детских мечтаний. Почему? Во-первых, потому что кормили там чудесно. Во-вторых, потому что формой был штатский черный костюм с белой рубашкой и галстучком и штатское черное платье. И только на черной же мягкой фуражке был золотом вышит герб заведения — КПГ. Нас, гимназистов, не пускали ни в оперету, ни в шантан, ни в ресторан, а они ходили куда им угодно в своем штатском платье и только фуражку прятали в карман пальто. Без фуражек это были вполне штатские молодые люди. Денег у них было много, и они кутили по ночам, шляясь по всем кабакам Киева, и хотя в 12 ночи им полагалось находиться в постели, они входили в стачку со сторожами и педелями и возвращались свой дартуар под утро через окно. В этом даже были своего рода пикантность и молодечество, и они об этом рассказывали не без гордости.